Я прочитаю 44-й псалом с 1 стиха. Начальнику хора на музыкальном орудии Шошан. Учение сынов Кореевых, песнь любви. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Братья и сестры, издревле считается, что эти слова являются, пророческими об Иисусе Христе. «Ты прекраснее сынов человеческих, песнь моя о царе». Это о царе царей, об Иисусе Христе. И когда-то было молодежное общение, это еще в нашу молодость, тема была «Ты прекраснее сынов человеческих». И оно целый день длилось общение, и все было посвящено Иисусу Христу. То есть каждый проповедник, всякий, кто рассказывал стихотворение, старались, обрисовать, добавить что-то к образу Иисуса Христа, чтобы, молодежи было, нарисовать как бы перед глазами образ Господа, в которого мы верим. И, конечно, образ Иисуса Христа имеется в виду, «Ты прекраснее сынов человеческих» имеется в виду не внешняя красота. Я думаю, вы согласны, да? Я не думаю, что Христос был таким невзрачным, как вот сейчас говорят, не фотогигиеничным. Думаю, что Христос был красивым. Апостол Павел говорит, а он обращался к людям, которые, возможно, еще видели Христа. Ведь на проповедях Христа присутствовало, поскольку человек? Было 5000 человек, и больше присутствовало, и 7000, это только накормил. И очень много было во времена апостолов, когда проповедовали апостолы, когда уже церкви были, много было тех людей, которые видели Христа лично. И вот апостол Павел говорит, если мы и знали Христа во плоти, то ныне уже не знаем. То есть мы обращаем внимание не на внешние его особенности, не на внешнюю красоту, а красота внутренняя. Конечно, есть люди, которые обращают на внешнее и поклоняются. Они не могут как-то поклоняться Иисусу Христу без рисунка, без фотографии. Фотографии же тогда не было. И это и хорошо. Апостол Павел не зря написал эти слова. Если мы знали Христа во плоти, то ныне уже не знаем. То есть Христа нужно понимать духовно, внутренним взглядом, внутренним оком, а не так, как некоторые делают, поклоняются иконам, изображению. Изобразили Иисуса Христа, представлял художник, который никогда его не видел, нарисовал. И люди понимают, что такое Христос, ему и внешне поклоняются. А Павел учит нас, чтобы мы духовно видели внутреннюю красоту Христа. Братья и сестры, как вы думаете, какое качество Иисуса Христа заслуживает особого внимания, о чем бы нам порассуждать? Я еще на что хотел обратить внимание. Ты прекраснее сынов человеческих, то есть людей. Христос внутренне красивее всякого человека. И можно обращать внимание на то, на его отличие как Сына Божьего. Это и сила могущество, власть над духовным миром, власть над физическим миром. Но я хотел бы обратить внимание, вот рассуждая об Иисусе Христе, вот на Его человеческую сторону, как Сына Человеческого. Когда-то был такой опрос, ну, поставили такой вопрос, ну, для многих людей: как вы считаете, какое, на ваш взгляд, самое привлекательное качество человека? Ну и так, перечень. Ну, острота ума, проницательность, находчивость, способность ориентироваться в обществе, доброта, сострадательность, смелость. Ну и так, был перечень качеств, которыми могут обладать люди. И вот должен написать человек, на мой взгляд, что я считаю самое такое, ну, привлекательное качество человека. Ну и потом сделали такой опрос и подсчет сделали. Как вы думаете, вот какое качество люди оценили наиболее так вот привлекательным? Ну, вот сестра говорит, доброту. Правильно. Около, где-то, я уже не помню процент, но где-то под 80% люди оценили доброту. Думаю, что я тоже так бы поставил бы. Я хотел бы вот вместе с вами поразмышлять сейчас вот об Иисусе Христе и вот о Его таком важном качестве – это доброта. Ну, а потом, если можно будет еще другие качества, ну, хотя бы вот об этом сейчас. Как вы представляете доброго человека? Вот Иисус Христос даже в притче вот о талантах приводит такую, как Бог оценил: хорошо, добрый и верный раб. Вот верность, и на первое место поставил Господь добрый. Хорошо, добрый и верный раб. Вот что это значит добрый? Добрый человек. Ну, говорите громче. Так. По той притче трудолюбивый, да? Ну еще. Прощал, милосердный, как? Незлобивый. Вот я думаю, что я согласен с тем, что сказали. Думаю, что люди всегда видели вот внешне приветливого Иисуса Христа. Думаю, вот если сравнивать с нами, то иногда вот мы или недоспали, или что-то неприятность какая-то дома, и у нас вид такой же сразу внешне отражается. Иногда спрашивают, что случилось, почему ты не в духе? Это признак того, что, ну, недобрый человек. А вот добрый человек... Ну, я так вообще не представляю Иисуса Христа, чтобы он был, ну, вот такой, ну, не в духе был, чтобы мог рассердиться на кого-то. Ну, правда, иногда он книжников, фарисеев строго обличал, смело обличал. Но, в общем-то, люди видели в нем вот такую, ну, доброту, приветливость. Думаю, с кем он обращался, к кому склонялся. Всегда видели люди светлый взгляд, ласковую такую улыбку. Конечно, никогда не было злобы во взгляде. Вот такая доброта. И люди говорили, как он добр. И бытовало мнение у людей, что он очень добр. А фарисеи говорили, нет, он не добр, это он обольщает народ. Люди, почему так говорили? Люди тянулись к нему, люди его любили. думаю, что больше даже привлекало к Иисусу Христу людей не то, что Он чудеса творил, а Его доброта. Знаете, почем я так вот даже определяю? Иисус Христос – это, ну, это был упрек Христа. Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, а потому, что Христос позаботился, Он сжалился над людьми, увидел, что они как овцы, не имеющие пастыря. 3 дня уже не ели. Вот так вот неотступно слушали Иисуса Христа. Ну, может быть, и есть хотелось, но думает, уйду, а что-то интересное пропущу. Еще этот день побуду. День подходит к вечеру. Еще хочется послушать. Остаюсь и на 3-й день. И вот так вот 7 000 народу решили на 3-й день остаться. Ну, ученики, конечно, не, думаю, что не так переживали, а Иисус понимал все, видел нужды каждого, видел, что они уже изголодались, а не хотят уходить, хотят дальше слушать, слушать и слушать Его. И Христос решил накормить их. Так вот повелел ученикам рассадить их. Ну и совершил вот чудо такое. Ну, может быть, кто-то из народа или многие из народа даже и не поняли, что это чудо. Ну, давали ученики хлеб, ну и хорошо. А откуда они его брали? Может быть, кому-то было и невдомек. Ученики-то знали, что у них ничего не было. Это, для них это было наглядным таким чудом. А людей сказали, садитесь, вот здесь садись, вот здесь садись. Порассадили по рядами. Так, порядочек сделали среди вот этой толпы семитысячной. И потом смотрят, хлеб несут что-то в корзинах. Хлеб дают. Ну, хорошо, взяли. Дали кусок хлеба, кусок рыбешку дали. Может быть, спасибо сказали, может быть, и кто-то и не сказал спасибо. Покушали. Я полагаю, что даже, может быть, половина там и не знали, откуда вы же набрали столько хлеба. Даже не задумывались. Люди ж такие, и не задумываются. Ну, угостили, ну и хорошо. А чтобы 7 000 накормить, только ученики знали точно, что это же явное чудо, которое совершил. Кто из пророков такое чудо совершил? Елисей. И вообще, вот те чудеса, которые творил Иисус Христос, Он как бы повторял, многие из своих чудес повторял те, которые пророки совершали. Братья и сестры, и вот люди тянулись к Иисусу Христу, ну а Христос им как бы направлял, вы-то не то делаете, не поэтому вы Меня ищете. Вы ищете Меня, потому что ели хлеб и насытились. Вот что людей привлекало. Я думаю, это можно отнести к доброте Иисуса Христа привлекала, забота такая. И потом еще большие толпы стали собираться. Они знали, что с Христом не пропадешь. Христос позаботится. Думаю, что никому не сказал Христос, мне сейчас некогда, я спешу, я там занят, или я устал. Хотя уставал Иисус очень сильно. Вот Он сам себя расточил для людей. Он видел столько нужд вокруг, видел не только больных, видел и душевно больных, видел тех, которые так вроде бы люди бы не сказали о них, что больные, и физически, и душевно здоровые, а сердце порабощено грехом. Иисус Христос видел таких людей и спешил сказать слово наставления, привести к покаянию. И те, которые приходили к Нему, самые такие даже грешники, которых все люди отвергали, никому они не нужны были, пренебрегали людьми многие люди, хотя и сами грешники, однако же те, которые немножко больше грешник, чем Он, их унижали, даже как-то не общались с ними, не ели с ними. Христос так не поступал. У Него было дело до каждого. Никого, никогда Он не сказал «отойди от Меня». И даже так о себе сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Это такая важная черта, это как бы принцип Иисуса Христа. Никогда, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах те, которые приходили к Иисусу Христу, Он не прогонял. Ну, по той причине, что уж сильно большой грешник. Это утешение вот и для тех, которые, может быть, в нашем собрании есть, сидят и думают: ну, я уж столько нагрешил за свою жизнь, да такие грехи делал, да столько раз, может быть, уже и каялся, Христос меня уже не примет. Это не в характере Христа. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он и сейчас такой. «Приходящего ко мне не изгоню вон». Это его принцип служения, принцип отношения к людям, к нам, грешникам. А другие даже упрекали его и говорили: ну что он ест с мытарями и грешниками? А Христос говорит: нездоровые имеют нужду во враче, а больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Это служение Иисуса Христа было, это задача Иисуса Христа от Бога была, чтобы... ну, излечить душу человека. И вот он, как добрый-добрый врач, относился, ну, к каждому грешнику. Хотя сам сильно уставал. Когда-то так вот, когда теснили его люди, много было приходящих, много пришлось исцелить. Иисус говорит ученикам, видит, что ученики тоже уже изнемогли, говорит: отплывем на другой берег для того, чтобы... ну, отдохнуть. Решили, ну, Христос решил сделать отдых ученикам. Переправились на другое место, только расположились, хотели покушать, смотрят, люди уже нашли, идут. Один, второй, потом гуськом идут, потом толпы идут к ним. Нашли Иисуса Христа. И Иисус Христос отлаживает свой отдых намеченный и начал их учить много. Вот никогда не было такого в жизни Иисуса Христа, чтобы упрекнул, сказал: ну дайте же нам отдохнуть, ну сколько же можно? Такого не было. Хотя и уставал, и вот как вы думаете, когда были на море, и буря поднялась на море, почему Иисус Христос спал? Я думаю, что не потому, что Он беспечный был, не потому, что Он не переживал об учениках, что они бедствовали, черпали, лодка. Ну, представьте, если так лодку кидало, шторм был на море, что даже набиралось водой, как можно было спать в такой шторм? Ну, просто и захочешь спать, мне кажется, ну, там же и бросает, и лодка с одного бока на другой был. Думаю, что Иисус спал, потому что Он был смертельно уставший. Вот просто зашли в лодку, Он присел и отключился. Или ученики поплыли. И когда даже буря поднялась на море, она не смогла его разбудить. А потом уже ученикам пришлось тормошить его: Господи, либо тебе нужды нет, что мы погибаем. Вот, думаю, Христос сильно уставал. Однако же уделял внимание каждой душе. И плыл-то он на другой берег, потому что там был человек, которого терзали, мучили легион бесов. И как раз вот этот шторм поднялся, так некоторые братья считают, что это сам дьявол возмутил, он видел, куда Иисус плывет, в это пристанище, это в логово злых духов, в этом человеке, который наводил ужас на все окрестности. И вот сам дьявол возмутил, хотел препятствия поставить. А ученики беспомощные, будят его в ужасе. Они уже стали, ну, поняли, что никакого спасения, никакой надежды на спасение нет. Тормошат Иисуса, будят: Господи, ну мы погибаем, или тебе нужды нет? Он проснулся, усмирил море. Власть такая, но это уже не к человеческой стороне относится, это уже к божественной. А вот как сын человеческий – это доброта. И этому мы можем подражать, братья и сестры. Конечно, можно было бы и больше рассуждать. И вот близкое очень качество милосердия. Это близкое к доброте. То есть, ну, что это значит? Это милое сердце, такое чуткое сердце. Иисус умел сострадать, сопереживать людям. Часто очень о Христе написано такие слова. Увидев, он сжалился. Или когда был в Вифании, его срочно позвали, но он опоздал. Кому его позвали? Помните, как звали этого больного человека? Позвали к больному, а пришел уже к мертвому. Лазарь. Пришел, видит, тут все в слезах, особенно сестры, плачут, убиваются. И написано, Иисус прослезился, сам прослезился. Хотя знал, что хотел исцелить, он пришел воскресить, он пришел для того, чтобы совершить чудо. Но когда посмотрел на вот это горе людей, и сам заплакал. И часто об Иисусе Христе пишется, что Иисус вот смилостивился, Иисус прослезился, Иисус посочувствовал. «Если хочешь, можешь меня очистить?» Кто так попросил Христа? Подошел прокаженный. Он, конечно, понимал, что Иисус добрый, он никому не отказывал, но все равно не дерзал. Подошел, это уже то, что он подошел к Иисусу Христу, это была его дерзость. То, что он появился среди толпы, это было дерзостью. Он не имел права подходить к людям. Тогда закон такой был, прокаженный – это страшная болезнь, это заразная, переходчивая болезнь. Люди убегали от таких, ну и закон был, что сам этот больной человек, если по какой-то причине кто-то приближается к нему, он должен предупредить. Вот такое даже, кажется, унизительное, порядок унизительный, он должен был закричать «Нечист! Нечист!» И человек должен был остановиться и разговаривать на расстоянии. И то так, не за ветром, чтобы ветром эти микробы не передались. Мы очень, ну, тогда придерживались такой, ну, гигиены, осторожно, ну, старались осторожно вести с такими заразными людьми, потому что в то время эта болезнь не лечилась. И люди, конечно, когда увидели этого прокаженного, я думаю, что многие ужаснулись. Как он? И подошел к Иисусу и говорит, если хочешь, можешь меня очистить. И Христос, помните, что сказал? Хочу. Хочу. Думаю, братья и сестры, вот это слово «хочу», оно всегда, всегда у Иисуса Христа. Это желание остается и поныне. Может быть, кто-то думает, а хочет ли меня Господь избавить от греха? А хочет ли меня Господь простить? А хочет ли мне помочь? Хочу. Христос говорит, хочу. Он и сейчас хочет тебе помочь. Это его качество милосердия и сострадательности. Такой наш Господь. Мы поем псалом, почему об одном я пою и об имени этом твержу? Почему вот мы все время об одном и том же говорим? Братья и сестры, да мы и на небе будем говорить об этом. И через познание Господа нашего Иисуса Христа мы укрепляемся духовно. Петр говорит, что мы получаем все необходимое, все потребное для жизни и благочестия через познание Господа нашего Иисуса Христа. Познание – это, конечно, не только знание, вот то, что мы сейчас вот беседуем, рассуждаем об Иисусе Христе, но это входит в познание. Чем мы больше будем размышлять об Иисусе Христе, читать о Нем, слушать о Нем, стараться подражать Ему, тем мы обогащаемся, больше обогащаемся духовно. Мы приближаемся к образу Иисуса Христа. Вот если мы будем читать о пиратах, о смелых разбойниках, о боевиках, смотреть фильмы, хочешь не хочешь, будешь преображаться в тот образ, будешь таким вот волевым, может быть, наглым, через труп можешь переступить. Такие вот, и сейчас воспитывают так молодежь. И думаю, что это специально такая программа. А если мы будем взирать на образ Иисуса Христа, мы будем преображаться в Его характер, и будем также делаться красивыми, как Он, потому что Он прекраснее сынов человеческих. Пусть благословит Господь нас больше размышлять об Иисусе Христе и познавать Его. Аминь.